Четвертое. Похоже, в то время реальный мир казался Рональду всего лишь еще одним миром. Даже книги, которые он читал, отличались от обычного мальчишеского чтива. Он, например, прочел Стивенсона, но даже «Остров сокровищ» оставил его равнодушным. Приключенческие и фантастические романы в большинстве своем тоже его не привлекали. Даже Луи Буссенар, так хорошо написавший о Южной Африке в романе «Капитан Сорвиголова». Правда, ему понравилась «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, и чем-то, возможно, попытками заглянуть в глубину времен, заинтересовал Генри Райдер Хаггард, тоже немало написавший о Южной Африке. Копи царя Соломона, Аэша, Она. Еще он обожал старинные скандинавские легенды и народные сказания. Это многим казалось странным. Да и кто из читателей этой книги вспомнит хоть одного своего одноклассника, который бы в школьные годы по собственному желанию зачитывался русскими былинами? А Толкин зачитывался, и не только скандинавскими легендами. Он не мог оторваться от книг шотландского священника Джорджа Макдональда 1824-1905 годы, «Принцесса и гоблин», «Возвращение северного ветра», «Лилит». Макдональд, кстати, оказал большое влияние на разных писателей того времени, на Честертона, на Льюиса, на самого Толкина. Еще больше нравились Рональду цветные книги сказок Эндрю Лэнга 1844-1912 годы, знаменитого шотландского писателя, переводчика, историка, собирателя фольклора и этнографа. Он написал дюжину небольших книжек, которые так и назывались по цвету обложек. «Синяя книга сказок», «Красная» и так далее. В «Красной книге сказок», к слову, содержался вариант сказки про Кощея Бессмертного. Но больше всего эта книга нравилась Рональду потому, что в нее была включена история о храбром Сигурде, который не на жизнь, а на смерть сражался со страшным драконом по имени Фафнир. «Я всей душой мечтал о драконах», — вспоминал Толкин позже. «Нет, конечно, я со своими скромными силенками вовсе не жаждал, чтобы они жили где-нибудь по соседству. Но мир, в котором существовал Фафнир, хотя бы воображаемый, казался богаче и прекраснее, несмотря на опасность». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 38. Конец примечания. Даже страх смерти, которым глубоко пронизаны многие истории Лэнга и особенно романы Макдональда, не отталкивал мальчика. Напротив, этот страх тоже захватывал его. «Теперь ты попробовала, что такое смерть», — сказал морской старец. «Тебе понравилось?» «Очень», — призналась мшинка. «Смерть лучше жизни». «Нет», — отозвался старец. «Она всего лишь следующая жизнь». В 7 лет юный Рональд Толкин сам начал сочинять такие истории. «Впервые я попытался написать историю в возрасте лет 7. Причем про дракона», — вспоминал позже Толкин. «Я ничего о ней не помню, за исключением одного единственного филологического факта. Моя матушка насчет дракона ни слова не сказала, зато обратила мое внимание на то, что говорить следует не «зеленый огромный дракон», а «огромный зеленый дракон». Я еще недоумевал. Почему? Недоумеваю и по сей день. Примечание. Письмо Одену, 7 июня 1955 года. Письма. Письмо 163. Конец примечания. Все эти книги оставили глубокий след в душе Рональда. К тому же он получил их из рук матери, а это много для него значило.